Дмитрий складывал поленницу и насвистывал веселую мелодию. Он вспоминал, как сегодня все шли радостно на работу и пели песни. Людей вдохновлял совместный труд. Культура быта тоже всех вдохновляла. Колхозники села Круглое по вечерам ходили в избу-читальню, где председатель читал газеты. Идеям Ленина верили, радовались и ими жили. Пусть не все, но большинство. На колхозных собраниях старались выступать откровенно, а все собрания заканчивались пением интернационала. Да, люди шли на работу в колхоз с радостью и по дороге пели. Вдруг Дмитрий почувствовал, что на него смотрят. Он резко повернулся и увидел перед собой Николая. «Здорово, Дмитрий». «Николай, здорово, коль не шутишь, ты откуда?» «Из города я. Приехал своих повидать. Да вот тебя хочу предупредить, бежать тебе надо». «Бежать зачем?» «За тем, что ты в списках на выселке. Тебя в Сибирь высылают, сегодня ночью придут. Беги, Мить, не раздумывай, оттуда не вернешься уже». «А семья моя, как же это?» «Семья пусть пока тут останется, через месяц-другой я помогу им отсюда к тебе уехать. Обещаю, что в городе тебя на работу устрою, жить есть где?» «Да, дядька у меня там, он одинокий, примет на первых порах». «Вот и хорошо, бери необходимые вещи и до ночи беги». «Николай, почему ты мне помогаешь?» Николай отвернулся, посмотрел в небо и снова на Дмитрия. «Любил я Пелагею твою, сильно любил. Не ревнуй только, теперь помочь хочу вам». «Мне председатель вчера сказал, что нет меня в списках. Не придумал ли ты всю эту историю?» «Мить, у меня есть другие списки, показать или поверишь?» «Покажи». Николай вытащил из-за пазухи бумагу и протянул Дмитрию. Выписка из протокола собрания членов колхоза «Путь к социализму деревни Круглая» от июля 1930 года. Выселить кулака Шахова Дмитрия за то, что имел жнейку и другие сельхозмашины, за трех лошадей и за то, что сын кулака. Дмитрий внимательно читал бумагу, мрачнел и заметно нервничал. «Спасибо тебе. Как они у тебя оказались?» «Я в сельсовет сразу по приезду зашел, смотрю, у председателя папка лежит на столе с пометкой к исполнению. Я и заглянул. Твои бумаги первые там лежали. Знал, что не поверишь, вот и прихватил доказательства. Рассказывали мне, что на прошлой неделе к Ульяну вашему вечером к дому пришел один из активистов с ружьем. Когда сам Ульян вернулся, в дом постучали и прямо ночью вывели во двор, где стояли телеги, погрузили вещи и увезли. Вот по такой бумажке». «Да знаю я, жена убивалась, в голос кричала, а его-то за что? А ведь как они рассуждают, дом хороший, даешь раскулачивать, а дом у Ульяна знатный, сам знаешь. А Петр, помнишь, руки на себя наложил, раскулачивание провели даже при игнорировании сельсовета, а был-то совсем средняком, последнее забрали у мужика. Я тебе, Мить, так скажу, что попасть в списки кулаков может теперь любой крестьянин. Так что тебе кулачить по их закону сам Бог велел. Скажи спасибо, что не записали в контрреволюционный актив. То бы могли и расстрелять, да не только тебя, а семью всю. Так что беги, пока не стемнело. Мода у них такая по ночам шастать. Как же теперь этот документ обратно положишь?» «Не бойся, там активисты дежурят, все в друзьях моих, что-нибудь придумаю, а сам председатель поехал в лесничество, будет после обеда». «Чего хочешь взамен?» «Просьба одна есть у меня». «Какая?» «Не говори ничего, Пелагея». «Не скажу».